Глава 5. Хлеб жизни. Вслед за рассмотренной выше беседой с иудеями в Евангелии от Иоанна рассказывается о чуде умножения хлебов. Об этом чуде повествуют также три синоптических Евангелия. Таким образом, умножение хлебов – единственное чудо Иисуса, о котором повествуют все четыре евангелиста. Далее Иоанн повествует о том, как Иисус пришел к ученикам по воде. Этот рассказ имеется также у Матфея и Марка. Оба чуда были рассмотрены нами в книге «Чудеса Иисуса». За повествованиями об умножении хлебов и буре на море в Евангелии от Иоанна следует пространная беседа о небесном хлебе, являющаяся одним из кульминационных пунктов 4 Евангелия. Эта беседа и станет объектом нашего внимания в настоящей главе, поскольку значительная часть беседы построена на ветхозаветном рассказе о манне, который Бог послал с неба народу израильскому, представляется необходимым сначала остановиться на этом рассказе.